Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Ясно, что верующие находятся в напряженной духовной борьбе с силами зла. Но как мы можем отразить нападение? Что делать, если у нас нет ни власти, ни знания? Как повелевать сатане или заключать его в преисподнюю, или как-либо иначе пленять его к послушанию? Ключевым текстом для христиан здесь является место, записанное апостолом Павлом во втором послании к Коринфянам в 10 главе. С 3 по 5 стихи мы читаем: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». На человеческом уровне мы не можем сражаться. Нет никаких плотских приемов или слов, которые могут победить в духовной войне. Мы должны уповать на духовный арсенал и план духовной битвы. Наша достаточность во Христе включает оружие, имеющее божественную силу, которая способна разрушить крепости духовного мира и все ею надменные мысли, восстающие против познания Бога. Какое же это оружие? Это не мистические фразы или словесные формулы. Это не власть бронить демонов или командовать ими. Нет ничего секретного или таинственного относительно этого оружия. Оно несложное и незапутанное. Но вот что это за оружие? Текст, записанный в послании к Ефесянам в 6 главе с 13 по 18 стихи, говорящий о духовном оружии христианина, наверное, всем хорошо знаком. Тем не менее, позволим себе его напомнить. Эти стихи гласят: «Примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Обратим сегодня внимание на природу этого арсенала. Все части оружия — суть духовные предметы: истина, праведность, вера, благовестие, Слово Божие и молитва — это не таинственные формулы, а простые источники, которые каждый верующий наследует в Иисусе Христе. Как мы можем использовать это оружие? Проблема здесь не в методе, а в личном характере. Посмотрите еще раз на первое послание к Тимофею, 1 глава, 18 и 19 стихи. Павел там говорит: «Сын мой Тимофей, воинствуй, как добрый воин, имея веру и добрую совесть». Это проливает некоторый свет на то, как мы должны сражаться с дьяволом. Вместо того, чтобы бегать за бесами, пытаясь узнать их имена и прогонять их прочь, Павел указал Тимофею сосредоточить усилия на сохранении веры, то есть здравого учения и чистой совести, праведной жизни, при которой совесть нас не осудит. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, Павел опять пишет: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». «Никакой воин, — продолжает он, — не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Это еще один очень важный принцип для достижения успеха в войне против сил тьмы. «Освободись от всего мирского и посвяти себя исполнению воли Господа». Видите, что говорит Писание? Если мы не используем истину, не живем согласно истине, не верим истине, если не имеем чистой совести, которая является итогом святой жизни, и если, совершая дело Божье, мы не храним себя от мира, то все, что мы скажем силам тьмы, не будет иметь никакого значения. Победа над сатаной – это не вопрос утверждения власти над ним. Нам просто нужно стремиться к праведности, избегать греха и твердо стоять в истине. Сатана не сможет победить верующего, который будет так жить. С другой стороны, слабое знание Библии и греховная жизнь сделают человека уязвимым, независимо от того, какие фразы он будет выбрасывать на воздух, рассчитывая, что сатана послушается. Текст 1 послания Петра 5:9 излагает этот вопрос предельно просто. Апостол говорит, что сатана ходит вокруг, как рыкающий лев. Что мы должны делать? «Противостойте ему», — говорит Петр. Как мы можем это делать? Петр не дает нам рецепта, но он также и не говорит «свяжите его». Он не говорит о такой разновидности противостояния. Он просто говорит «противостойте ему твердою верою». Такая же стратегия предлагается и у Иакова в 4 главе. «Итак, — говорит он в 7 стихе, — покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Это несложная стратегия битвы. Просто покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Как это сделать? Твердою верой, посвященностью истине и чистой совестью. Какой будет реакция сатаны? Написано, он убежит от вас. Это единственное утверждение во всем Новом Завете, говорящее нам, как избавиться от сатаны. В Библии нет директив для изгнания бесов, как нет там и более усовершенствованной стратегии для духовной войны. Писание нигде не говорит верующему обращаться к демонам, изгонять, связывать их или заниматься чем-либо подобным. Когда Иисус был искушаем дьяволом, Он не насмехался над ним, не осуждал его, не связывал, не заключал в преисподнюю и не наступал ему на шею. Он просто говорил «написано» и затем цитировал текст Писания, конкретно касавшийся каждого искушения. Так сказано, например, в 4 главе Евангелия от Матфея. Он противостоял дьяволу только силою и авторитетом Божьего Слова. Оно было единственным средством, которое наш Господь использовал для победы над сатаной. Он противостал, а сатана бежал. Следует отметить, что даже это противостояние было по воле Божьей, потому что Дух Святой повел Иисуса в пустыню. Нам, может быть, интересно будет узнать, что во всей Библии нет ни одного примера изгнания бесов из верующего, и единственными людьми, когда-либо законно изгонявшими бесов, были Христос и апостолы. Все одержимые бесами люди, с которыми они имели дело, были неверующими. Более того, бесы обычно изгонялись из неверующих помимо их воли. Иисус и 12 проявляли дар чудотворения. Они удостоверяли мессианские и апостольские полномочия, они устанавливали нам пример для подражания. Для нас указания в борьбе с сатаной заключаются только в том, чтобы противостоять ему, быть сильными в вере, иметь чистую совесть и посвященность истине и святости. Все очень просто. Если в вашей жизни есть грех или вы допускаете заблуждение, то вы даете место сатане. Если вы сильны в вере и противостоите, то он убежит от вас. Один пастор рассказывает, как-то вечером, несколько лет назад, мне позвонили из церкви и попросили прийти туда в связи с чрезвычайным происшествием. Прибыв на место, я стал очевидцем борьбы одного из пресвитеров церкви с девушкой, одержимой бесом. Эта девушка демонстрировала сверхъестественную силу, перевернув тяжелый стол. Физически мы вдвоем не могли с ней справиться. Из нее звучали голоса, не принадлежавшие ей. Я не был уверен, что делать, так как никогда прежде не сталкивался с таким явлением. Когда я прибыл туда, я услышал вопль беса. «Только не он! Кто угодно, но только не он! Уберите его отсюда! Уберите его отсюда! Мы не хотим, чтобы он здесь был!» Эти крики показали, что они понимали, что я был не на их стороне. Это меня вдохновило. Мы попытались заговорить с бесами, мы велели им назвать свои имена и именем Иисуса приказали удалиться в преисподнюю. Мы потратили 2 часа, пытаясь выслать из нее этих бесов. Мы достигли некоторого успеха, когда, наконец, перестали говорить с бесами, а напрямую обратились к этой молодой девушке. Мы сказали, что ей необходимо исповедовать свои грехи, и она начала изливать свое сердце.